На небе Миша громко плачет, его забыли все вокруг. На сцене Мегатрон он скачет, он говорит, что Миша друг. Он врет, что память чтит о Мише, и говорит: я лучше всех, я круче князя, круче Яши, я Мегатрон, предвестник, смех, во мне энергии немного, но я могу зажечь шоу. Вы заплатите мне пивасом, я весь король и шут спою. Пусть назовут меня ебланом, я Мегатрон и лучше я. Я не вожусь со Стасом больше, я же великая звезда. Собакин бездарь на диване, не соберет он стадион, а я сыграю вам под них и минус. Я же Мегатрон, великий я, прославил Пензу. Я круче всех, запомни, брат, я Мегатрон, во мне дух них. А Ренегат, он просто слаб. Ко мне во сне явился Миша, сказал: ты избранный, Сашок, ты пой мои сказки всем людям. Давай, ты покажи, что я не мог. А я проснулся с бодуна, подумал: вот и круто, блядь. Ко мне во сне Миша пришел. На утро я с горы ушел, я сольник свой дозаписал, потом сходил, его издал, продал я все календари. Теперь мой сольник в MP3, iTunes возглавил он давно. Я Мегатрон, я не говно, я Пензу прославляю, несу я людям свет. Я продолжатель Миши, и круче меня нет. Я Мегатрон, великий Илюшин Александр. А ты, тупой тролляга, сосни мой болт. Ты за день не записал же песни, а только, сука, банишь и говоришь, что бездна. Ты Мишу не заменишь, а я обычный парень, алкаш обычный я. Я просто знаю точно, могу воскресить киш я.